Уже удалось выгодно за 350 баксов сдать однокомнатную квартиру Мишкиной матери на Преображенке и начать долгое оформление документов на право наследования. Уже вернулась из ремонта разбитая Михой шестерка. Уже миновал тот день, когда она все-таки решилась остаться у Геннадия. Плохо без мужика? Ну, конечно, плохо. Только еще сильнее было желание поквитаться. Миха-то ее бросил, и сейчас она просто уверена была, сейчас он с кем-то. Может, и вспоминает ее, но он не один. Что она Миху не знает? Ох, какая тоска навалилась в тот вечер. А Геннадий был давно готов. Он к Белке клеился еще в 90-м, когда у нее с Разгоновым случился неожиданный юрмальский всплеск романтической страсти. И тогда Геннадий был ей смешон. Однако среди всех общих знакомых именно он казался всегда самым сексапильным. На ком же еще могла теперь Белка остановить свой выбор? И получилось все вроде нормально. Выпили, поговорили, музыку послушали. Геннадий в прошлом издатель, кто у нас только не издатель, теперь торговал фармацевтикой с гораздо большим успехом. Подарил Белке новейшие противозачаточные таблетки и упаковку ее любимого спидифена от головной боли. Очень трогательно. А вот наутро стало грустно-грустно. И зачем это все? Какой-то вдовий секс. Для настроения? Настроение не улучшилось. Для здоровья? Ну, разве что для здоровья. Странно, но они встречались еще два раза. Потом перестали. Уже неделя, как не звонили друг другу. Уже неделя. И 10 дней, как приехали родители с Андрюшкой. Конечно, с сыном веселей стало. С ним не соскучишься. И вообще, хороший он у нее. На Миху похож. Первый же день она сказала Андрюшке: «Папа в командировке. А когда приедет?» «Через год». «Через год?» Мальчик попытался представить себе этот огромный срок. «Так долго. А письмо нам напишет?» «Обязательно», — сказала Белка. «Он, наверное, в Африку уехал», — предположил сынишка. «Нет, Рюшик, в Америку», — зачем-то придумала Белка. Вот бы они удивились, если бы узнали, что оба правы. Родители не одобряли Белкиного вранья, особенно отец возмущался. «Парень совсем большой, он же догадается скоро. Или кто-нибудь из знакомых скажет: ты соображаешь, что делаешь?» «Наплевать», — говорила Белка, — «я так хочу». А Зарайский все не звонил. Объявился в начале октября. Белка отвела Рюшика в сад и скучала на работе. «Ну, вот что», — сказал Олег, едва поздоровавшись. «Ты там работаешь, что ли? Только не лги мне, что у тебя масса неотложных дел и строжайший режим на проходной. Я тут неподалеку оказался. Погода отличная. Айда гулять в Измайлово». У проходной стоял Олегов старый мятый москвич. И до парка не доехали, хотя и пешком было минут 15. Рассказывать он начал еще в машине. «В общем так, Софья Андреевна, очень может быть, что твой Левушка Толстой действительно жив. История раскручивается необычайно интересно и для прессы, и для тебя. Петровка по делу Разгонова получила инструкции от Лубянки. Это я выяснил точно. То есть следствие ведет госбезопасность. А милиция и прокуратура просто делают вид, что работают. Схема стандартная, потому и разгадывается легко».